Эра космической передачи. Год 7. Сказки Юнь Тяньмина. В защищенной от софона в камере те, кто закончил читать, принялись обсуждать прочитанное, хотя большинство все еще сидели молча, погрузившись в мир бессказочного королевства. Кое-кто пребывал в глубокой задумчивости, другие уставились на свои папки, словно надеясь взглядом вытянуть из голубой обложки больше смысла. «Это принцесса, точь-в-точь ты», — заметила Аа, обращаясь к Чэн Синь. «Не болтай ерунды, мы тут заняты серьезным делом. Я что, правда такая неженка? Уж я-то держала бы свой зонтик сама». Чэн Синь единственная из всех не стала читать полученный документ. Ни к чему. Сказки Тяньмина запечатлелись в ее памяти до мельчайших подробностей. Разумеется, Чэн Синь тоже не раз задавалась вопросом, не она ли послужила прототипом принцессы Росинки. Но капитан стражи не походил на Юнь Тяньмина. «Получается, он считает, что я уплыву куда-то далеко? С другим мужчиной?» Как только председатель заметил, что все закончили чтение, он спросил мнение присутствующих, по большей части о следующих шагах, которые нужно будет предпринять рабочим группам. Представитель группы литературного анализа попросил слово первым. Эту группу придали Кри в последний момент, и состояла она из писателей и филологов, специалистов по литературе общей эры. Кто-то из руководства решил, мало ли что, а вдруг пригодятся. Выступающий был детским писателем. «Я понимаю, что и сейчас, и в дальнейшем от моей группы вряд ли будет какой-то толк. Все же я считаю необходимым сказать несколько слов». Он поднял голубую папку. «Мне очень жаль, но я не думаю, что это послание когда-нибудь удастся расшифровать». «Почему?» — спросил председатель. «Потому что наша задача — выработать стратегию человечества на ближайшее будущее. Если в этом документе и в самом деле содержится некое послание, то в чем бы оно ни заключалось, оно прежде всего должно иметь конкретный смысл. На туманных, двусмысленных сведениях строить стратегию нельзя. Однако для литературного произведения туманность и многозначность — это основа основ. Уверен, что по соображениям безопасности истинная суть этих историй скрыта очень глубоко, а значит, все толкования будут еще более размытыми и сомнительными. Проблема не в том, что мы не сможем извлечь из них ничего полезного, а в том, что правдоподобных интерпретаций получится слишком много, и нельзя быть абсолютно уверенным в истинности ни одной из них. Позвольте мне отметить кое-что еще, пусть это и не очень уместно в данной ситуации. Я хотел бы выразить свое писательское уважение автору. Как волшебные сказки, его истории очень хороши». Серьезная работа по дешифровке послания Юнь Тяньмина началась на следующий день. И вскоре каждый осознал правоту детского писателя. Три сказки Юнь Тяньмина были насыщены метафорами и символами. Каждая подробность допускала множество интерпретаций, и для всех находились веские доводы. Поэтому определить, в которую из них автор действительно заложил некий тайный смысл, и, следовательно, принять какое-то истолкование за основу реальной стратегии, было невозможно. Например, все соглашались, что идея превращения людей в живописное полотно — явная метафора. Но специалисты в различных областях никак не могли прийти к единому толкованию. Одни считали, что это намек на цифровой характер обработки информации, столь свойственный современному миру. И таким образом автор рекомендует произвести оцифровку всего человечества, чтобы избежать удара темного леса. Исследователи, разделяющие эту точку зрения, замечали также, что нарисованные люди никак не могут навредить живым в реальном мире, и что оцифровка человечества, возможно, и есть тот самый способ передать во Вселенную мирное послание. Но приверженцы другой точки зрения утверждали, что эта деталь отсылает к другим размерностям. Мир реальный и мир живописный существуют в разных измерениях, и когда человека рисуют, он исчезает из трехмерного мира. Вспомнили про встречу синего космоса и гравитации с четырехмерным фрагментом пространства. Возможно, Тяньмин намекает, что человечеству следует искать убежище в таком четырехмерном космосе, или послать через него свою мирную весть. Некоторые исследователи подчеркивали, неподвластность принца голубой воды законам перспективы служит еще одним доказательством того, что автор имел в виду четырехмерное пространство. Или другой пример. Что подразумевается под рыбами-обжорами? Кое-кто считал, что дело в их огромном числе, неудержимой агрессивности и манере до поры до времени не показываться на глаза. Отсюда вывод. Рыбы-обжоры символизируют совокупность космических цивилизаций, пребывающих в состоянии темного леса. Мыло, заставляющее рыбу-обжор расслабиться и забыть о нападении, символизирует некие неизвестные принципы, стоящие за мирным посланием. Другие же приходили к прямо противоположным выводам, считая, что рыбы-обжоры — это разумные машины, которые человечеству необходимо построить. Эти машины должны обладать небольшими размерами и способностью к самовоспроизведению. Выпущенные в космос, роботы используют материалы пояса Койпера или облака Оорта для производства огромного количества копий самих себя, после чего образуют разумный заслон вокруг всей Солнечной системы. Заслон может иметь дополнительные функции, например, перехват направляющихся к Солнцу фотоидов или придание Солнечной системе такого внешнего вида, который воспринимался бы из космоса как мирное послание. Последней интерпретации, получившей название «стая рыб», было уделено больше внимания, чем остальным. По сравнению с другими гипотезами, она предполагала конкретные действия, и потому одной из первых стала объектом основательной проработки во Всемирной академии наук. Но Кри никогда не возлагал на эту теорию особых надежд. Хотя чисто технологически идея выглядела привлекательной, дальнейшие исследования показали, что она трудновыполнима. Понадобится десятки тысяч лет на то, чтобы стая рыб размножилась до количества нужного для образования заслона вокруг Солнечной системы. Мало того, ограниченные возможности искусственного интеллекта означали практическую непригодность барьера для обороны и передачи мирного послания. В конце концов, от идеи пришлось отказаться. Многочисленные объяснения предлагались также и для вращающегося зонтика, и для таинственной волны снежной бумаги, и для обсидиановой плиты, и для Хейершинген-Мосикинского мыла. Как предупреждал детский писатель, все эти толкования выглядели правдоподобными, но решить, какое же из них истинно, оказалось невозможным. Однако не все содержание триады сказок было одинаково туманным и многозначным. Эксперты Кри не сомневались, что, по крайней мере, одна деталь содержит в себе конкретную информацию, которая может послужить ключом к раскрытию тайны. Они имели в виду странное место, постоянно упоминаемое в сказках — Хейершинген-Мосикин. Тяньмин рассказывал свои истории по-китайски. Читатели заметили, что почти все имена и названия в них имели конкретное значение. Бессказочное королевство, море-обжор, могильный остров, принцесса-росинка, принц-ледяной песок, капитан-далекий парус, тетушка-дорода и так далее. И посреди всей этой ясности торчало название, весьма похожее на транскрипцию с иностранного языка. Мало того, что оно звучало совсем не по-китайски, оно еще и отличалось изрядной длиной. Название повторялось в сказках множество раз и явно указывало на место весьма необычное. Остроглаз и мастер Эфир были из Хейершинген-Мосикина. Волноснежная бумага, на которой они рисовали, была из Хейершинген-Мосикина. Обсидиановые плита и утюг, которыми разглаживали бумагу, были из Хейершинген-Мосикина. Капитан Далекий Парус родился в Хейершинген-Мосикине, мыло, рыбы, обжоры — оттуда же. Бесконечными повторениями автор, похоже, всячески подчеркивал важность этого места, но не давал ни малейших разъяснений, что же это такое и где оно. Другой большой остров наподобие бессказочного королевства. Архипелаг. Континент. Эксперты не могли даже разобраться, из какого языка происходит это название. Когда Юнь Тяньмин покидал Землю на зонде, его английский оставлял желать лучшего, а о третьем языке и говорить нечего. Но, возможно, он выучил его позже. Название звучало совсем не по-английски, к романским языкам, похоже, тоже не имело отношения. Ясно одно. Оно не трисолерианское, потому что в трисолерианском языке не было звуков и на нем не разговаривали в нашем земном понимании. Ученые пытались записать это название знаками всех известных земных языков, искали его в интернете и во всевозможных специализированных базах данных, просили помощи у экспертов в самых разных областях, но их усилия ни к чему не приводили. Самые блестящие умы человечества из различных отраслей науки оказались бессильны разгадать эту головоломку. Руководители рабочих групп подступились к Чэн Синь, а она уверена, что запомнила правильно. Та решительно стояла на своем. Она сразу обратила внимание на странность этого названия и постаралась запомнить его как можно тщательнее. К тому же оно всплывало в сказках постоянно, так что искажение исключено. Процесс дешифровки топтался на месте. Что ж, подобных трудностей и следовало ожидать. Если бы землянам удалось легко раскусить этот орешек, то трисолерианам и подавно. По-настоящему значимая информация должна быть спрятана очень, очень глубоко. Эксперты разных команд устали, их раздражали статика и резкий запах в сафонозащитной камере. Каждая рабочая группа распалась на множество фракций, которые беспрестанно спорили между собой, не в силах достичь консенсуса. Выхода из тупика не предвиделось, и в умы исследователей начали заползать сомнения. Да на самом ли деле в сказках содержатся важные сведения? В первую очередь подозрения обратились на рассказчика. Все-таки Юнь Тяньмин имел всего лишь степень бакалавра общей эры, а это значит, что объем его знаний был меньше, чем у нынешнего школьника средних классов. В своей жизни, до великой миссии, он работал над простыми, не требующими особой квалификации задачами, и не имел никакого опыта ни в ведении перспективных практических исследований, ни в разработке новейших научных теорий. Конечно, после перехвата зонда и клонирования у него было достаточно времени для учебы. Но, по мнению экспертов, Юнь Тяньмин вряд ли мог разобраться в супертехнологиях трисолериан, не говоря уже о фундаментальных научных теориях, на которых эти технологии основывались. Дальше хуже. Шли дни, и в работе Крис стали неизбежно появляться дополнительные сложности. Вначале все старались разгадать послание ради будущего всего человечества в целом. Но позже дали о себе знать и другие интересы. Входящие в рабочие группы представители различных сил, конгрессы флотов, ООН, национальных государств, мультинациональных корпораций, религии и тому подобное, пытались толковать сказки в соответствии со своими политическими целями и задачами. Они рассматривали процесс дешифровки как очередную возможность для пропаганды своих идей. Сказки Юнь Тяньмина стали чем-то вроде пустых корзин, в которые можно запихнуть все, что угодно. Характер работы Кри изменился. Споры между группировками приобрели политизированный и утилитарный характер, что плохо влияло на моральный климат в команде. Но отсутствие прогресса в работе Кри имело и положительное действие. Те, у кого еще оставались иллюзорные надежды на чудо, лишились их. Собственно говоря, жители Земли давно уже перестали ждать чуда, тем более, что о сказках Юнь Тяньмина практически никто не знал. Политическое давление общественности на Конгресс флотов и ООН вынудило эти организации переориентироваться с послания Юнь Тяньмина на поиски путей к выживанию человеческой расы на основе уже имеющихся технологий. По масштабам космоса, трагедия Трисоляриса произошла в ближайшем соседстве, что дало человечеству возможность видеть все подробности и собрать значительный массив данных. Поскольку разрушенная звезда по массе и положению в главной последовательности была очень похожа на Солнце, это позволило создать точную математическую модель возможной катастрофы с Солнцем в результате атаки темного леса. По сути, серьезные изыскания в этой области начались сразу же после того, как Земля стала свидетелем гибели Трисоляриса. Их прямым результатом стал проект космических городов-убежищ, на который и переместился фокус общественного внимания.